Глава 135. В ярком свете полной луны Хантон и Пауэлл дошли до края оврага. Хантон был рад наконец остановиться. У него болели ноги. Пауэлл опустил правую руку в карман сюртука. Хантон снял очки и протер подолом рубашки одно стекло, затем второе. «Что вы хотели обсудить?» Наконец спросил он. «Посмотрите туда», — загадочным видом произнес Пауэлл и кивком показал на дно оврага. Хантон наклонился вперед, вглядываясь в темноту. В ту же секунду Пауэлл выхватил 4-зарядный шарпс и выстрелил ему в спину. Адвокат издал короткий сдавленный крик. Потом развернулся и протянул ладонь к лацкану Пауэлла. Тот резко ударил его свободной рукой. Очки Хантона сорвались с его носа и улетели в темноту. Моргая, как новорожденный зверек, Хантон попытался сфокусировать взгляд на человеке, выстрелившем в него. По телу разливалась жгучая боль. Так вот оно что. Предательство, задуманное с самого начала в этом путешествии. Каким же глупым и наивным он был. Конечно, он подозревал, что Эштон и Пауэлл – любовники. Именно поэтому он и отправил письмо своему чарльстонскому юридическому партнеру. Но потом, вновь преисполнившись надежд на возвращение привязанности, Эштон пожалел об инструкциях, данным в том письме. Однако он ничего не сделал, чтобы отменить их, полагая, что для этого еще много времени впереди. А потом он увидел их в Сент-Луисе. И это заставило его написать второе письмо, то самое, которое он передал ей при расставании. Как будто прошлую и нынешнюю боль можно было отменить одним только желанием и поступком. Он схватился за рукав Пауэлла. Он хотел молить о милосердии и помощи, но уже не мог выговорить ни слова. «Да не трогайте вы меня!» — с отвращением сказал Пауэлл и выстрелил во второй раз. Пуля, попавшая ему прямо в живот, отбросила Хантона назад, и он шагнул в пустоту. Перед Пауэллом в последний раз мелькнули влажные глаза несчастного дурака и его искривленный рот. Потом тот полетел вниз. Пауэлл дунул на ствол револьвера и убрал его. Сквозь резкий лай койотов на другой стороне оврага он слышал, как тело Хантона глухо ударяется о камни, скатываясь все ниже и ниже. Потом стало тихо. Со стороны стоянки донеслись крики Коллинза и остальных. Они звали его, волновались, все ли в порядке. Пауэлл с улыбкой смотрел на высоко поднявшуюся луну. Несмотря на явный переполох в лагере, он еще немного помедлил, всматриваясь в небо и поздравляя себя. Он снова подумал об Эштон, представил себе ее упругую грудь с темными сосками, которая отныне принадлежит только ему, как и темный треугольник волос ниже, скрывающий вход в райское блаженство. Он почувствовал себя совсем молодым, удовлетворенным, обновленным. Из-за камней за его спиной показался маленький густоволосый человек в набедренной повязке. На мгновение его тощую фигуру ярко осветила луна. В правой руке он держал палицу, которая состояла из обтянутой буйволинной кожи деревянной рукояти с прикрепленным к ней с помощью кожаной петли небольшого заостренного камня. Пауэлл не видел индейца, как не видел и второго, который появился, когда первый прыгнул вперед. Пауэлл обернулся на звук и почувствовал, как горло сжалось от ужаса. Он схватился за шарпс, но револьвер зацепился за подкладку кармана. Камень попал ему в голову, единственный мощный и точный удар, проломив левый висок, убил его еще до того, как он упал на колени с открытым ртом. Когда он рухнул на землю, из раны хлынула кровь. Маленький апач чуть заметно усмехнулся и торжествующе взмахнул палицей. Его спутник наклонился вперед и тоже спрыгнул с камней. Следом за ним показались еще с полдюжины босоногих воинов, легких, как танцоры. Все они осторожно двинулись в сторону мерцающего костра и звучащих рядом с ним голосов. После того, как Банка Коллинз услышал два выстрела и возчики стали нервничать, он быстро и незаметно посмотрел на свое собственное оружие. «Кто стрелял?» – спросил его один из парней. «Апачи?» «Вряд ли. Иногда они носят с собой украденные ружья, но чаще пользуются палицами, дубинками или маленьким ножом, чтобы перерезать тебе горло. К тому же они не стали бы затевать схватку сейчас, потому что боятся умереть ночью. Индейцы верят, что после смерти вместе с ними в мир духов переходит то, что окружало их в последний миг. А они хотят вечно греться на солнышке. Так что бояться нечего. Ясно?» Говоря все это, Колин собрал все свое оружие, надвинул шляпу до самых глаз, повернулся и быстро пошел от костра. Парень, который спрашивал его, был слишком напуган и слишком глуп, чтобы сравнить слова проводника с реальностью. Полная луна заливала все вокруг таким чистым белым светом, что казалось, будто сейчас не ночь, а зимний полдень. И все же быстрый уход Коллинза насторожил его. «Эй, ты куда?» – громко крикнул он. Проводник продолжал идти, низко наклонив голову. Еще несколько шагов, и он сможет укрыться среди больших... «Коллинз, пес паршивый, вернись!» «Нет, не пес, стеклянная змея», – подумал он, услышав панику в голосе парня и отпрыгивая в сторону. Пуля, выпущенная возчиком, просвистела в паре ярдах от него, отколов кусок камня. Он решил не отвечать на выстрел, чтобы не тратить напрасно заряды. Но при прыжке сильно ударился о валун и ушиб плечо. Придя в себя, он пригнулся и побежал. Через несколько шагов он снова повернул, заметив проход между высокими камнями. Он видел, как хикарелия выплеснулись из темноты и окружили троих у костра. По-настоящему испуганный Колин сбежал, оставляя позади прыгающих индейцев с их резкими криками, похожими на лай койотов. Не настолько громкими, чтобы заглушить предсмертные крики. То и дело спотыкаясь, Колин сбежал до тех пор, пока боль в легких не заставила его замедлить бег. Грудь болела так, что готова была вот-вот разорваться. Немного передохнув, он заставил себя двинуться дальше, пока не нашел место, где, как ему казалось, мог спуститься к ручью. Раздирая руки, он стал ползти по каменной стене. Один камень выскользнул из-под его пальцев, и последние 20 футов Коллинз пролетел вслед за ним и упал, едва не потеряв сознание. Весь покрытый пылью, с кровавыми порезами и царапинами на руках и ногах, он снова немного отдохнул, а потом подобрался к ручью и перешел его, стараясь ступать как можно бесшумнее. Не то чтобы апачи могли услышать плеск воды, просто на всякий случай. Сверху послышался вой и торжествующие крики. Индейцы праздновали победу. Колин знал, что теперь они заберут лошадей, чтобы проскакать на них какое-то время, а потом зарезать. Еще они вскроют ящики с оружием и заберут винтовки Спенсера. Но ему очень хотелось узнать, что они сделают с тем тайным грузом, о котором так беспокоился покойный мистер Пауэлл. Когда он увидел апачи у костра, то сразу понял, что индейцы избавились от его полубезумного нанимателя и вечно ноющего адвоката. Ему было нисколько не жаль их. Эти люди для него ничего не значили, как и нанятые возчики. Те были просто хвостом ящерицы. Значение имела только его собственная шкура и, во вторую очередь, фургоны с золотом. Перебравшись в тень на другой стороне ручья, Коллинз пошел вверх по течению, пока не набрел на хорошее место для наблюдения за можжевеловыми кустами. Вход в глубокий овраг рядом с их лагерем был почти напротив. Индейцы подбросили в огонь свежих дров. Он видел, как над высокими камнями время от времени подпрыгивали языки пламени. Вскоре он понял, что это не костер. Горел один из фургонов. Коллинз увидел, как 15 или 20 разъяренных индейцев толкают его между камнями. Вся передняя часть повозки и два первых колеса были охвачены огнем. Подкатив горящий фургон к краю оврага, апачи с ворчанием и громкими криками перевернули его, поставив на попа. Пустой фургон, если он действительно был полностью пуст, в чем Коллинз сомневался, на мгновение замер вертикально, а потом опрокинулся, увенчанный двумя быстро вращающимися огненными дисками, напомнившими ему колеса святой Екатерины, о которых он слышал когда-то в детстве, когда приезжал в Глазго, родной город отца. Деревянный фургон раскололся на части, и несколько ярко горящих огненных пятен разметало по дну оврага. Индейцы исчезли, вскоре вернувшись со вторым фургоном, тоже подожженным. Его постигла участь первого. После этого апачи стали громко вопить, потрясая в воздухе палицами и копьями. Коллинзу показалось, что индейцы чем-то рассержены. Быть может, они ожидали найти в фургонах нечто более ценное, чем еда и оружие. А может, размышлял он, ощупывая порез на левой щеке, они просто не знали, где искать. Тяжесть обоих фургонов, не соответствующая их размерам, давно убедила Коллинза в том, что в них есть второе дно. Он мог бы проверить свои догадки, хотя и не стал бы ради этого оставаться здесь на всю ночь. Ему совсем не хотелось встречаться с Хикарилья. Не стоит искушать судьбу. Если повезло один раз, это не значит, что повезет и второй. Только пережив эту ночь, он сможет сорвать по-настоящему большой куш. Тогда у него будет шанс вернуться во враг. Он очень сомневался, что эти индейцы когда-нибудь забредут сюда снова. На рассвете они уйдут. Обломки фургонов еще какое-то время будут спокойно лежать внизу, а добраться до них не так уж сложно. Он сможет вернуться через несколько недель или даже месяцев и наверняка найдет то, что в них спрятано. Особенно, если это золото. Банка Коллинз не слишком разбирался в металлургии, но кое-что он знал. Золото может менять свою форму, смешиваться с разными породами, и это будет золотая руда. Но оно не может разрушиться или исчезнуть. И пока кто-нибудь случайно не заглянет в этот овраг и как следует не покопается в обгоревших обломках, золото останется там. Находясь в прекрасном настроении, Коллинз выскользнул из-за кустов можжевельника. Красный свет на дне оврага угас, когда он побрел на восток под освещенным полной луной небом, время от времени облизывая сухие губы, когда представлял себе, как глотает устриц где-нибудь в Сан-Франциско и качает на каждом колене по симпатичной шлюшке.